Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Есть состояние, которое очень нужно радио или телеведущему, и которое получило название «кураж». Где-то в середине 18 века, когда в моду стали входить иностранные слова. К сожалению, величайшему, мы сегодня это слово воспринимаем в каком-то таком уж вовсе побочном его значении. В значении или пьяный кураж, или в значении покуражиться над кем-нибудь другим. И тем не менее, кураж – это слово, которое когда-то, когда было словом в западных, в европейских языках, означало нечто совсем другое. Да и у нас осталось довольно много всяких разных мест, в которых по-своему звучит, если можно так выразиться, нормальный кураж. Это, ну, например, цирк. Состояние куража у артиста цирка – это состояние, в котором все получается. Получаются самые сложные вещи. Не надо ни о чем думать. Все легко и просто. Ровно то же самое, ровно такой же кураж представляет из себя большинство актерских баек, которые мы так любим и очень часто слушаем по телевизору. Кураж – это состояние, когда человек чувствует себя каким-то другим. А вот каким? И что это за состояние? Как вы его понимаете, дорогие радиослушатели? Или еще лучше, как вы его чувствуете? Как вы ощущаете его внутри себя? Да и нужен ли вам вообще кураж? Может быть, действительно, это всего лишь некая патология, невежливость. Что мы вкладываем в это слово и нужно ли это состояние? Вот разговор, который мы ведем по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-15-14, наш московский телефон, 495. Код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России. Сегодня мы говорим о кураже, о том, какое влияние он оказывает на человеческую душу и нужен ли он нам вообще. Этот самый кураж, с которым все так хорошо знакомы. Или нет? Кураж – это состояние, которое вносит что-то новое в жизнь. В самом начале 50-х годов замечательный певец, которого звали Гарри Белафонте, и, по-моему, до сих пор эта фамилия звучит как эхо в памяти любителей музыки, хотя мало кто помнит, как на самом деле звучал его голос, внес в европейскую музыку огромное количество элементов музыки, сейчас бы сказали, этнической, тогда не было этого слова. Он внес в европейскую музыку ритмы Гаити, ритмы танца. И, может быть, поэтому, когда я искал какую-то ассоциацию, что вызывает кураж у меня, я вспомнил о классике, о том, как пел Гарри Белафонте. Музыка. Work all night and a drink of rum. Daylight come and me wan go home. Sack banana till the morning come. Daylight come and me wan go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me wan go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Seven foot, eight foot, bunch. Daylight come and me one go home. Доброй ночи. Мы на Радио России, и мы с вами по-прежнему говорим о состоянии куража, о том, что это такое и зачем оно нужно, поскольку мне все время кажется, что это то состояние, которое как-то умудряются утерять мужчины за время таких длинных в этом году мужских праздников. Вот вроде бы они его ищут, как Гарри Белафонт только что искал банана, но почему-то находят что-то совсем другое. Каким-то образом мы умудрились забыть, что такое кураж. И вот один из наших радиослушателей совсем даже некуражным голосом сообщил примерно следующее. Общепринятое. Наверное, если вы будете говорить про кураж, вам придется говорить про тех, кто действует, кажется, под состояние опьянения. Потому что в словаре «Дали» я тут прочитал, у него кураж в голове, он под куражом. Это значит тире «выпил хмелен на веселе». Я не знаю, таков ли смысл этого слова. Ну вот действительно, таков ли смысл этого слова сейчас в современности? Не знаю, как в современности. Даля, наш слушатель, процитировала, естественно, абсолютно точно. А вот в словаре русского языка Ожегова это слово относится к категории устаревших и имеет смысл следующий: непринужденно развязное поведение. Если обратиться к тем словарям, из которых это слово было заимствовано в русский язык, я обещал это рассказать, то из французского и с английского это слово переводится примерно одинаково. Оно переводится как храбрость, отвага, мужество, смелость. Вот из французского словаря используются в словосочетаниях, имеющих следующее значение: воспрянуть духом, решиться на что-то и не отступать, не бояться высказывать свои взгляды. Можно с уверенностью сказать, что, похоже, это слово по-своему вернулось в наш язык. По крайней мере, я достаточно много читал из журналистов. Так вот, сегодня журналисты очень часто пользуются словами «кураж». Да и, пожалуй, нам будет неинтересно смотреть на экране на какую-нибудь звезду, которая находится в каком-то другом состоянии. Или, по крайней мере, так считают сами звезды. Вот я недавно читал в одной статье, которая посвящена анализу средств массовой информации в культурной политике. Серьезная такая статья. И в ней написано, что я понимаю под словом «кураж». Кураж – это профессиональная смелость и убежденность в правоте того дела, которому ты служишь, именно служишь в миссионерском значении этого слова. Это полная самоотдача, это мастерство аргументации, это блестящее владение словом. В конце концов, бессеребренничество. Видите, как интересно. Действительно, кураж – это состояние, когда о деньгах просто не успеваешь задумываться. Ну, а так как я довольно часто в жизни выступал в качестве лектора, то я могу сказать, в каком смысле когда-то использовали это слово «лекторы». Вот первые 10 минут надо просто говорить. И если ты находишься, о чем говорить, то тогда у тебя наступает кураж. Примерно то же самое, ну, скажем, в программе «Серебряные нити». Вот мне надо решиться просто первые 10 минут как-то проговорить. Дальше все возникнет само собой. Доброй ночи, Светлана Сергеевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я хочу по поводу куража сказать свое мнение. Угу. Мне кажется, что кураж – это задор, возведенный в степень, в третью, в десятую, в тысячную, плюс взрыв эмоций, вдохновения, радости. И когда это, ну, к примеру, если это артист находит, ну, или лектор, или преподаватель, с аудиторией находит связь, отклик, вот это и кураж. Мне всегда... Вот только обидно, правда, что слово такое замечательное все время у нас завязывается на пьянство. И в этом что-то есть, правда? Есть? Ну, есть, конечно. Но есть еще и снобизм, например, когда переходит в чванство. Это тоже у них кураж. Ну, спасибо. Неинтересны это вещи, когда пьяный кураж, когда выпил на копейку, а полные там сани куража. Вообще, я всегда вспоминаю, что, по-моему, самое для меня самое лучшее определение или фраза, словосочетание в русской литературе, которое переводит состояние, которое описывает состояние куража, состоит всего из двух слов. Эти два слова звучат примерно так. «Остапа понесло». Конец цитаты. Доброй ночи. Алексей Игоревич, Георгиевич, извините. Георгиевич. Да, здравствуйте, Алексей Игоревич. Слушаем вас. Я бы хотел уяснить, как бы, действительно. Любое слово, оно, в принципе, имеет свое определенное определение. Это правильно? У меня вопрос какой? Кто это определяет и почему вообще мы должны как будто подчиняться, что ли, или как-то? Если я, например, занимаюсь реверс инженерингом, да? Чем-чем? За компьютером. Реверс инженерингом. Ага. Да. Без ассоблирования, да? Ну, наверное, слышали, да, что такое? Ну, естественно, я очень отдаленное представление имею, но слышал. Ну, это приблизительно, если когда другое слово тоже, опять же, не русское, да, как крекер, да? Ну, как бы хакер, да? Угу. Вот. И можно применить вот это слово «кураж», когда начинает куражиться просто с другими чужими программами, да, отлатами там или еще что-то такое, и потом в интернет выкидывает все это и говорит, я вот, ну, можно сказать так, по куражу. Надо чем-то чужим, все такое. Можно. А насчет слова кураж, извините, пожалуйста. Как это ни странно, можно, и очень важно это понимать, потому что есть состояние куража и кураж поведения. Они иногда совпадают, нет. Мне кажется, что гадить в интернете — это вообще совершенно замечательный такой метод, который не является куражом. Сути. Это простое причине, что человек скрыт под ником, да? И как бы это дает ему свободу делать все что угодно, в том числе гадости. Но не ущерб, если... Гадости другим. И вот эта вот сокрытость перестает, хотя слово использовать, спасибо большое, слово использовать можно, но эта сокрытость приводит к тому, что кураж уходит, а вместо него появляется хам или пустьши, уж простите. Я вам скажу, вот для меня пример куража, актерского такого чисто куража, тоже традиционное слово, из мемуаров Шаляпина, когда в студии художника спорили об искусстве, а Шаляпин приехал после спектакля. И он слушал Светников и весь кипел. А потом сказал, что такое искусство. И через некоторое время незаметно вышел. Все продолжали спорить. Внезапно открылась дверь. На пороге появился смертельный бледный, дрожащими руками, с перепутанными волосами Шаляпин. И сказал только одно слово: «Пожар». Началась паника, все разбежались, послышались крики ужаса. И вдруг Шаляпин встряхнул головой, с его лица исчезла маска страха, и он сказал: «Вот что такое искусство». Сам очень любил использовать эти слова: актерский или певческий кураж. Кто следующий у нас на проводе? Сергей, доброй ночи. Сергей. Алло. Алло. Здравствуйте. Это Сергей из Рязани. Да, слушаем вас. Я хотел бы сказать что кураж — это глупая, необдуманная, неосмысленная смелость. Да. И все. Кратко. Это ваше определение. А вот эта вот выходка Шаляпина, она куражом, соответственно, не является. Ну, действительно, нахулиганствовал, испугал. А? Не является? Алло. Вообще, на самом деле, я с какой-то стороны согласен полностью с определением Сергея. Да вот ведь на самом деле где-то в жизни все гораздо сложнее. Ну да, глупая, неоправданная смелость. Вместе с приступами, не с пьяным, а с отрезва. Этой самой неоправданной смелости они возникают после какого-то тяжкого смятения в душе. Когда ты говоришь: ради чего я живу? Ну что я всегда боюсь и прячусь? Ну хватит уже! Ну в конце концов вот стоит на трибуне человек, который врет, который делает подлости. А я годами слушаю все это и не могу встать и сказать. Это как буря чувств, которая проносится внутри. Но вдруг встает и говорит, и несет вот это самое подлинное «я», человека настоящего. И глаза горят, и волосы развиваются. И потом в жизни, иногда с обидной усталостью, помнишь эти моменты, как лучшие моменты, когда ты был самим собой, а может быть, просто играл самого себя. И вот я еще о чем думаю. Знаете, когда мы бываем абсолютно смелыми, неоправданно смелыми, когда мы влюблены. И, конечно, можно влюбленность сколько угодно называть психической болезнью. Однако любовь, как что-то искреннее, что возникает в душе, и состояние куража для меня, настоящего куража, для меня элементы очень тесно связанные. Связаны они с попыткой пробиться, прорвать какую-то пелену, непрерывную пленку серости, которая тебя окружает. Мы напиваемся-то от того, что трезвыми вот этой самой не всегда оправданной смелости в жизни не хватает, а без нее нет полета. Без нее Остапа не несет. Доброй ночи, Нелли. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я хотела сказать по поводу куража. Это слово можно трактовать, в общем-то, многогранно, разнообразно. И вот кураж у артистов, у цирковых артистов, совсем другой кураж. У них свой кураж. Не пойму никак. А чем же они, не люди, что ли? Нет, дело не в этом. Есть добрый кураж, есть есть такой не очень добрый кураж. Он разный. Есть гениальный кураж. Да. Вот Гайден, например, когда-то он знал, что пишет серьезную музыку. И привык что к тому, что лондонские посетители концертных залов того времени, они приходили и с удовольствием спали в своих удобных креслах. И тогда Гайден написал вот эту знаменитую симфонию, которая называется «Сюрприз» или «Симфонию с ударами Литавр». Когда он высчитал, за сколько времени публика в зале начинает засыпать, и в этот момент начинал бить большой барабан. И когда слушатели только снова настраивались на сон, то есть минут через семь, опять в дело вступал ударник, да, и снова кураж. Били литавр. Это кураж. Кураж. Но это кураж, адресованный к некой, между прочим, духовной честности человеческой. Ведь проспать музыку, помните, как это было, я паровозик из Ромашково все время вспоминаю, не модный теперь мультфильм, там паровозик этот говорил, если мы опоздаем на рассвет, то мы можем опоздать на целую жизнь. Кураж – это что-то вроде рассвета. Вот у этих ненормальных, которым не нужно напиваться для того, чтобы испытывать кураж. В моей юности говорили, я пью только для запаха. А дури у меня... имелся в виду кураж. Извините, Александр, я целым... Я хочу сказать, что вот действительно, вот кураж это вот... Это повеселиться тоже кураж. Немножко повалять дурака, покуражиться тоже. Это есть такое выражение. Зачем это человеку нужно? Ну, видимо, просто именно повалять дурака. Вот, зачем нужно настроение? Взрослым, солидным людям, что, богатым, что уважаемым, Шаляпину и Гайдну валять дурака? В каждом человеке свой ребенок. То есть это вот внутренний ребенок, это всего-навсего. Да. Но есть еще и злой кураж. Хорошо, если добрый кураж, там подтрунивают над кем-то по-доброму. А есть кураж такой, что поддеваются очень так. И тоже куражатся. Да, Казанова... И это можно вот тоже все это назвать одним словом кураж. И однако, почти всегда даже вот этот самый... Только трезвый. Пьяный кураж – это совсем другое. О, пьяный кураж – это ужасно. А трезвый кураж... Даже когда он куражится над людьми, как Гайден, несчастными, не дает поспать. Может быть, в этой притче есть какая-то более широкая метафора? Может быть, на самом деле человек нужно как-то разбудить из его вот этой унылой серости? Вот Игорь Вагин много писал про кураж, и он вспоминал... историю, когда один из наших прозаиков входил в вагон метро и ошарашивал пассажиров каким-нибудь таким изысканным типом «граждане-пассажиры». Сами мы тут не местные, но зато я сын генерала Макашова. Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать против моего отца? Ну, на следующей станции не выходили из вагона только ленивые. Может быть, прав был Казанова, который как-то сказал, реальный Казанова, который как-то сказал в разговоре с Вольтером, для того, чтобы быть свободным, человеку нужно только одно – чувствовать себя свободным. Как в любви. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, 'cause I'll be coming home from sea. I say, Angelina, Angelina, please bring down your concertina. so long since I've been home. Seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the Horn. I've been from San Jose up to Baffin Bay, and I've rode out many a storm. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'm coming home from sea. Yeah. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'm coming home from sea. Well, I've heard the body tunes. I've been in honky-tonk saloons. I took my liquor by the vat. I will have stayed on call for a rousing ball. Home was where I hung my hat. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Now I've courted many a girl. I've been in ports all around the world. But my rambling days are done. I've been from Curacao up to Tokyo, and I found there's only one. And she's Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Home. Seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the Horn. I've been from San Jose up to Baffin Bay, and I've rode out many a storm. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. All together now. A little salt, Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Oh, terrible! Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. По-прежнему ведем речь о состоянии куража. И я хотел сказать по поводу Гарри Белафонте, который только что играл, что танцевальная музыка, музыка вообще особая. Для того, чтобы заразить танцем, особенно при живом исполнении людей, которые стоят в зале, нужно быть в состоянии куража самому, конечно. Поэтому меня так не удивляют те электронные потуги, которые существуют сейчас. Доброй ночи, Татьяна. О, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Король куража в нашей стране, любимый, это Владимир Вольфович. Что вы говорите? Да, то есть гениальный вообще человек. Остапа понесло. Вот да. Но и с другой стороны, ведь он же очень... Я не собираюсь его пиарить тут по телефону. Да, можете пиарить. Он уже распиарен так, что дальше некуда. Что вы переживаете? Ну, понимаете, жизнь без него скучна. И пресна. Вот согласитесь со мной. Тут вот есть очень интересные вещи в этих феноменах, которые сегодня носят имя феномен Жириновского. Ну, не будем о больном. Я вот помню, это было давно, почти неправда, в начале 90-х годов. Я в том числе участвовал в экспертизах всяких разных народных целителей. Вот меня двое потрясли. Один лечил всех, страну, самым натуральным березовым поленом, на кружки разрезанным. Просто удивительно, как взрослые люди, страдающие серьезными и не очень серьезными заболеваниями, орлами сидели на этих березовых кружках и говорили, помогает. Ну, точно помогает. До какой степени он куражился? Ну, в общем, я думаю, что куражился. И то же самое, как-то вот однажды такой же уверенный народный целитель, который считал, что все психические болезни от самых легких до самых тяжелых происходят от глистов, которые ползают по кишечнику, их надо гнать. Какова мощь этого куража, вы себе представьте, только была, если до сих пор я временами натыкаюсь на людей, которые мне говорят, что они вот где-то читали или слышали о том, что серьезные психические заболевания нужно лечить глистогонными средствами. Но действительно, в общем, чисто психотерапевтический эффект от этих средств мощнейший. Кураж... Это некое состояние уверенности в себе, в своем праве. Все остальные, отклячив рот, с удовольствием слушают уверенного в себе человека. Если он так уверенно говорит, значит, точно правду. Но не может с такой рожей, извините, человек врать. Доброй ночи, Галина Ивановна. Так что не так прост кураж, как кажется. Галина Ивановна... Алло. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Прослушав вашу передачу, я пришла к такому заключению, что видов куража очень и очень много. Но меня больше всего волнует, знаете, злой кураж, когда человек ставит себя выше всего и считает себя, считает, что он может посмеяться, унизить. Вот такое развязанное состояние, когда человек, смеясь, унижает окружающих людей. А ведь любой смех, вот задумайтесь только, так или иначе унижает окружающих людей. Я вот иногда думаю, может быть, дело не только, подчеркиваю, в тех, кто унижает, а в тех, кто этому унижению рад, реагирует всего-навсего на какие-то тычки самолюбия и не умеет увидеть юмора. Шаляпин ведь сказал своим слушателям и гостях, у которых находился, что он им сейчас покажет, что такое искусство. Но как только он вошел с криком «пожар», все разбежались. Никто не нашел в себе силы посмеяться. Кураж – это состояние внутреннего освобождения, свободы от условностей. Между прочим, во всех случаях, о которых мы сейчас говорили, это не виды куража, это один кураж. И в случае с березовыми обрезками, и в случае с глистами, и в случае с известным политиком, который упоминался. Это ведь... Злые куражи или нет? Ведь многие вылечились. Доброй ночи, Татьяна. Да, из Калуги. Здравствуйте, Татьяна из Калуги. Здравствуйте. Вы знаете, коротенько. Пожалуйста. Вот я куражусь. Знаете почему? Мне 58 лет, а я куражусь. Молодец. Господи. Да. И не хочу... Я на 10 лет моложе и тоже куражусь. И буду. И буду. И знаете почему? Я только единственное, что понимаю, где, с кем. Кто это примет, а кто нет. Чтобы не обидеть. А куражусь я по той причине, что я не хочу в себе, в свои годы, убивать ребенка. Тот, который во мне изначально есть, и я не хочу с ним расставаться. И я хочу, чтобы настроение у людей, которые в минусе, я продолжаю работать, я логопед по образованию, я работаю логопедом насчет заикания там в саду детском, ну, делаем летом. Вот, я люблю куражиться, потому что эмоциональный плюс моего куража, гораздо важнее для людей. Я вижу, секу, так сказать, поляну, реагирую на реакцию, чем то, в каком они... Вот. Приходят на работу. Вы понимаете, как я слушаю? Вот это замечательно. Ну, спасибо вам большое. Я понимаю, что термин «секу поляну», он как бы не совсем радийный. Ну, в праздники можно, вот как бы перед выборами тем более. Что такое «сечь поляну»? Вот, когда я слушаю выступления, как бы быть политкорректным, сейчас придумаю, вот, некоторых известных политиков, я, для меня это замечательно, я искренне и заливисто смеюсь, как будто, вот знаете, душа просто, она вот радуется, ну, радуется, как человек совершенно замечательно отрывается, и как он куражится. Радость-то какая. Правда, эта радость точно так же, как в некоторых сатирических программах центрального телевидения, совершенно не приведет меня к тому, что я пойду голосовать. Нет, это слишком серьезный поступок. А вот к радости, к общему подъему состояния, как стебается человек замечательно, это да, это как бы великие сатирики на самом деле. И ровно то же самое про «Березовое». Замечательный метод психотерапии. Смешно до слез. Входишь в отделение, все на поленьях сидят. Умереть можно. Но к методу медицины это, извините, не относится. Вот это и есть «сечь поляну». Помните, спектакль такой был замечательный. Все помнят, и там песня была. Того достигнет успех, если я не ошибаюсь, кто сможет первым посмеяться над собой. Пой, просыпаясь, пой во сне, проснись и пой. Вот это и есть состояние куража. Что такое, почему возвращение в детство? В детство нам на самом деле просто необходимо это состояние внутреннего полета. Это, знаете, это когда человек на пике каких-то эмоций входит в состояние потока. И возникает ощущение, что уже все, тебя несет. За тебя это делает какая-то совершенно другая особая сила. Движение отточено до автоматизма, речь легкая. Это то, когда мы, наконец, отбросив все условности, вдруг находим свое призвание. Делаем то, к чему мы призваны, в конце концов. И иногда это получается. Добрый вечер, Нина Алексеевна. Вам последнее слово. Да, добрый вечер. Вы знаете, вы меня опередили, потому что я давно жду. И я хотела тоже сказать, что это состояние внутренней раскованности и свободы. Вот как будто ты освобождаешься из какого-то плена. И ты и действительно это сопровождается чувством большой радости. А уж какие там подразделения, хороший, там плохой, пьяный кураж. Но вот это состояние свободы, это бывает, вот даже когда вы, допустим, ведете передачу, вот чувствуется, иногда вы как бы вот в рамках держите там все-все, и вдруг иногда вы вырываетесь и интерпретируете так свободно и так, ну, с радостью. Вот именно. Ловлю кураж. Конечно. И это очень, вы знаете, даже жизнь потом нескольких следующих дней зависит от того, поймал ты кураж, удалась передача или не удалась. Спасибо большое. Я глубоко убежден, что кураж – это и есть подлинное проявление уверенности в себе. Если оно и проявляет иногда уродливые формы, ну да, от того, что мы такие уродливые, вот мы и проявляемся в этой уверенности. Как певцу ставят голос, музыканту руку, так и уверенность нужно человеку прививать с самого раннего возраста. Если родители, кроме критики и ругани, поддерживают чувства в детях собственной значимости, ориентируют на достижение успеха, хвалят, создают некие ситуации, в которых ребенок чувствует себя героически, тогда есть шансы, что его кураж не будет злым, что он найдет это состояние в детстве, потому что найти его это совсем-совсем несложно. И шутки, игры лишь часть этого состояния. А Жан-Поль Готье, французский модельер, писал: нам необходима игра. Нам необходимо уйти от реального мира и использовать сильные эмоции, которым мы призваны Богом. Это действительно так. Еще лучше по поводу паровозика из Ромашково сказал когда-то Шекспир. Помните, он, все знают, весь мир игра, и люди в нем актеры. Только там еще есть следующая фраза, которую почему-то вспоминают реже. И эта следующая фраза такая. Если человек будет играть только самого себя, то он может в конечном итоге проиграть жизнь. Сделайте глубокий вдох. Глубокий-глубокий. Почувствуйте, там внутри есть легкость и радость. И на выдохе улыбнитесь. Итак, по 5 минут в день. Дыхайте, чувствуйте радость внутри. И на выдохе улыбайтесь. До закрепления навыка, до автоматизма. Ваши глаза будут светиться улыбкой. И кураж не пьяный, не злой. А кураж во имя того, чтобы сделать дело, будет в обязательном порядке вам сопутствовать. Послезавтра давайте для разнообразия поговорим о сказке Андерсена «Дюймовочка». Какой психологический след эта сказка оставляет в нашей душе, если говорить с точки зрения психологии. О чем она? Спасибо. Куражьтесь по-доброму. Спокойной ночи. Айти, Шерри, says Haiti is my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel where days long ago brave men served this country well. Their sun is bright, or even with soft moonlight, a shading tree, Creole maiden for company, a gentle breeze, a warm caress if you please, work, laughter and play, yes we'll always be this way. Haiti, Cherie, says Haiti.